Буамама. Мудрено сказать даже в настоящее время, кто такой был Буамама. Этот неуловимый шутник, сбивший с толку нашу африканскую армию, исчез так бесследно, что начинаешь сомневаться, уж впрямь ли он существовал. Заслуживающие доверия офицеры, которые, по их словам, встречались с ним, описывали мне его по одному, но другие, не менее положительные лица, уверенные в том, что видели Буамаму, изображают его совсем по-иному. Во всяком случае, этот разбойник был только предводителем немногочисленной шайки, которую, по-видимому, побудила к восстанию нужда. Эти люди дрались для того, чтобы опустошать хлебные склады или грабить поезда. Они действовали, очевидно, не из чувства ненависти или религиозного фанатизма, но под влиянием голода. При нашей системе колонизации, которая состоит в том, чтобы разорять арабов, неустанно обирать их, безжалостно преследовать и доводить до крайней степени нищеты, нам придется увидеть еще не одно восстание. Другим поводом для этой войны, возможно, было появление на высоких плато испанцев, торговцев Альфой. В этом океане Альфы, на этом безотрадном, зеленоватом, безжизненном пространстве под палящим солнцем, жил целый народ, орды смуглых людей, авантюристов, покинувших родную страну из-за нужды или по какой-нибудь иной причине. Более дикие, чем арабы, и куда более опасные, отрезанные от мира, живущие вдали от города, от всякого закона, от всякой власти, они вели себя, как их предки, на новооткрытых землях, были грубы, кровожадны, неистово жестоки по отношению к туземцам. Месть арабов была ужасна. Вот в нескольких словах внешний повод к восстанию. Два марабута открыто проповедовали мятеж среди одного южного племени. Лейтенант Вейнбреннер был послан с поручением арестовать каида этого племени. Французскому офицеру дано было в качестве охраны 4 человека. Его убили. Полковнику Иноченти было поручено отомстить за эту смерть, и на помощь ему послали саидского агу. Но вот гум саидского аги встретился по дороге с отрядом племени Трафи, тоже направлявшимся в распоряжение полковника Иноченти. Между двумя племенами возникла ссора. Трафи отложились и перешли на сторону Буамамы. Тут-то и произошло дело при Шилане, о котором говорилось уже сотни раз. После того, как обоз полковника Иноченти был разграблен, полковник, к которому общественное мнение отнеслось, кажется, чрезвычайно снисходительно, отправился форсированным маршем по направлению к Крейдеру, чтобы пополнить свою колонну. Этим он совершенно открыл дорогу врагу, чем последний и воспользовался. Отметим любопытный факт. В один и тот же день и в один и тот же час официальные депеши извещали о пребывании Буамамы в двух местах, отстоящих друг от друга на 150 километров. Пользуясь предоставленной ему полной свободой, этот предводитель проследовал в 12 километрах от Джеревиля, убив по дороге бригадира Бренджара, посланного в сопровождении всего нескольких человек наладить телеграфную связь в охваченной восстанием местности, а затем вернулся на север. После этого он прошел через территорию племен Хассасан и Харар и, по всей видимости, отдал им приказ о поголовном истреблении испанцев, что и было в скором времени приведено в исполнение. Наконец он прибыл в Айн-Китифу и 2 дня спустя расположился лагерем у Хаси-Тирсина, всего лишь в 22 километрах от Сайды. Военные власти, почувствовав, наконец, беспокойство, предупредили 10 июня франко-алжирскую компанию о необходимости ввиду волнения в стране отозвать всех своих агентов. Всю ночь напролет циркулировали поезда до конечной станции железнодорожного пути, но в течение нескольких часов невозможно было вывести все конторы, рассеянные на площади в 150 квадратных километров. И на рассвете 11-го началась резня. Ее производили главным образом 2 племени — Хасассаны и Харары, полные смертельной ненависти к испанцам, живущим на их земле. И все же из боязни восстания эти племена оставили в покое, хотя они вырезали около 300 мужчин, женщин и детей. Арабские всадники, задержанные с награбленным добром, с платьем испанок, спрятанным под седлами, были, говорят, отпущены на свободу якобы за недостатком улик. Итак, 10 вечером Буамама стоял лагерем в Хаси-Тирсине, в 22 километрах от Сайды. А в это самое время генерал Серес телеграфировал губернатору, что мятежный предводитель пытается пройти на юг. В последующие дни смелый марабут разграбил селения Тафрауа и Кральфалах и нагрузил всех своих верблюдов добычей, захватив на несколько миллионов товаров и продовольствия. Он снова вернулся в Хаси-Тирсин, чтобы пополнить свои силы, Затем разделил своих людей на два отряда, один из которых отправился в Айн-Китифу. Здесь он был задержан и разбит гумом Шарауи, колонна Брюнетьера. Другой отряд, под командованием самого Буамамы, оказался запертым между колонной генерала Детри, стоящей у Эль-Майя, и колонной полковника Малары, расположившейся близ Крейдера в Ксар-эль-Крилифе. Ему надлежало пройти между ними, что было нелегко. Тогда Буамама послал своих всадников к лагерю генерала Детри, который бросился со всей колонной преследовать их до Айнсфисифы, далеко за Шот, будучи убежден, что настигает самого Марабута. Хитрость удалась. Путь был свободен. На другой день после отъезда генерала мятежный предводитель занял его лагерь. Это было 14 июня. Со своей стороны, полковник Малара, вместо того, чтобы охранять крейдерский проход, стал лагерем у Ксар-эль-Крилифы, в 4 километрах в сторону от нее. Буамама тотчас же послал сильнейший отряд всадников с тем, чтобы он проскакал мимо лагеря полковника, который дал по ним лишь 6 пушечных залпов. В это время караван нагруженных верблюдов преспокойно проследовал через Шот вблизи Крейдера, в единственном месте, где проход не был затруднен. Оттуда Марабут должен был переправить свои запасы на хранение к Маграрам, своему племени, в 400 километрах к югу от Джеревиля. Откуда, спросят у меня, такие точные сведения? Да отовсюду. Они, конечно, будут оспариваться некоторыми лицами по одному поводу, другими по другому. Я ничего не могу утверждать, так как только собрал объяснения, показавшиеся мне наиболее правдоподобными. В такой стране, как Алжир, вообще невозможно добиться точной справки о том, что происходит или происходило на расстоянии 3 километра от того места, где вы находитесь. Что касается военных известий, то в течение всей этой кампании они словно доставлялись нам каким-нибудь злым шутником. В один и тот же день Буамама бывал обнаружен в 6 различных местах 6 корпусными командирами, которые были убеждены, что он у них в руках. Если бы к полной коллекции официальных депеш добавить кое-какие сообщения телеграфных агентств, получился бы призабавный сборник. Некоторые депеши, невероятность которых была слишком очевидна, были, впрочем, задержаны алжирской администрацией. Остроумная карикатура, нарисованная одним колонистом, довольно хорошо, как мне показалось, объясняет положение. На ней изображен старый генерал, толстый, усатый, в расшитом мундире, стоящий лицом к пустыне. Он обозревает недоумевающим взором громадную голую холмистую равнину, границы которой теряются вдали, и бормочет: «Они здесь, где-нибудь здесь». Потом, обращаясь к адъютанту, неподвижно стоящему за его спиной, возглашает решительно: «Телеграфируйте правительству, что враг передо мной, и я отправляюсь его преследовать». Единственные сколько-нибудь достоверные сведения, которые можно было получить, исходили от испанских пленных, бежавших от Буамамы. Я имел возможность говорить через переводчика с одним из этих людей, и вот что он мне рассказал. Его звали Блас Рохо Пелисайре. 10 июня вечером, когда он с товарищами сопровождал обоз из 7 повозок, они обнаружили по дороге какие-то изломанные телеги, а между колесами — зарезанных возчиков. Один из них был еще жив. В то время как они оказывали ему помощь, на них напал отряд арабов. У испанцев было только одно ружье. Они сдались, но тем не менее были все перерезаны за исключением Бласа Рохо, которого, видимо, помиловали за молодость и приятную внешность. Как известно, арабы очень неравнодушны к мужской красоте. Его отправили в лагерь, где он нашел других пленных. В полночь одного из них убили без всякой причины. Это был машинист, один из возчиков, которому было поручено наблюдение за тормозами повозок, по имени Доминго. На следующий день, 11-го, Блас узнал, что ночью было убито еще несколько пленных. Это был день большой резни. Лагерь оставался на том же месте. Вечером арабы привели 2 женщин и ребенка. А 12-го все снялись с лагеря и шли весь день. Вечером 13-го остановились в Дайят-Керебе. 14-го продолжали путь по направлению к Ксар-эль-Крилифе. Это был день сражения с полковником Малары. Пленный не слышал пушечных выстрелов, и это заставляет предполагать, что Буамама послал только часть своих всадников проскакать мимо французского экспедиционного корпуса, между тем как обоз с добычей, при котором находился Блас, проходил через Шот на расстоянии 10 километров в полной безопасности. В течение недели шли зигзагами. Придя в Тисмулен, неладившие друг с другом гумы разделились, и каждый взял с собой своих пленных. Буамама оказался милостливым к пленным, особенно к женщинам, которые по его приказанию ночевали в отдельной палатке и охранялись стражей. Одна из пленниц, красивая 18-летняя девушка, стала во время пути наложницей одного из вождей племени Трафи, который угрожал ей смертью в случае сопротивления, но Марабут отказался благословить их союз. Блас Рохо был представлен к Буамаме, но так его и не увидел. Он видел только сына Марабута, руководившего военными операциями. Это был высокий молодой человек, на вид лет 30, бледный худощавый брюнет с большими глазами и маленькой бородкой. У него было два рыжих коня, из которых один французской породы принадлежал ранее, как говорят, майору Жаке. Пленный ничего не знал о деле под Крейдером. Неподалеку от Баяла Блас Рохо бежал, но, не зная местности, был принужден идти берегами пересохших рек и после 3 дней и 3 ночей пути пришел в Мархум. Буамама имел с собой 500 всадников и 300 пехотинцев, да еще караван верблюдов для перевозки добычи. В течение 2 недель после избиения европейцев поезда день и ночь сновали взад и вперед по маленькой железнодорожной линии шоттов, то и дело подбирая несчастных, изувеченных испанцев и высоких красивых девушек, обнаженных, изнасилованных и окровавленных. По единодушному признанию населения, военные власти могли бы предотвратить эту бойню, если бы были хоть немного предусмотрительнее. Но они так и не справились с кучкой повстанцев. В чем же причина этого бессилия нашего усовершенствованного оружия против арабских самострелов и мушкетов? Пусть это расследуют и объясняют другие. Во всяком случае, арабы имеют перед нами одно преимущество, против которого мы напрасно стараемся бороться. Они дети своей страны. Обходясь несколькими финиками и щепоткой муки, не зная усталости в этом климате, который изнуряет северян, всегда верхом на лошади, неприхотливой, как они сами, и, подобно им, нечувствительной к зною, они делают за день 100-130 километров. У них нет необходимости тащить за собой снаряжение, обоз или провиант, и они передвигаются с необыкновенной быстротой, проходят между 2 расположившимися лагерем отрядами, чтобы захватить и ограбить деревушку, считавшую себя в полной безопасности, после чего бесследно исчезают, а затем внезапно возвращаются, когда, по общему мнению, они должны быть далеко. В европейской войне армия, как бы быстро ни передвигалась, все же не может пройти незамеченной. Обилие снаряжения роковым образом замедляет ее переходы и всегда обнаруживает выбранную дорогу. Арабский отряд, наоборот, оставляет за собой не больше следов, чем птичья стая. Эти странствующие всадники носятся вокруг нас так же быстро и с такими же неожиданными поворотами, как ласточки. Когда арабы сами бросаются в атаку, их можно победить, и они почти всегда бывают разбиты, несмотря на свою отвагу. Но преследовать всадников невозможно. Никогда не удается догнать их во время бегства. Потому-то они тщательно избегают встречи в бою и довольствуются обыкновенно короткими нападениями, изматывающими наши войска. Они стремительно, бешено налетают на своих поджарых конях, как ураган белых плащей и пыли. Несясь во весь опор, они стреляют из своих длинных ружей с серебряными насечками, а потом, резко повернув, удаляются во весь дух так же, как и появились, только на земле остается лежать там и сям конвульсивно вздрагивающий белый комок, упавший точно раненая птица с окровавленными перьями.